Взорвать первую батарею острова Видео, сбить пушки и отогнать людей от пушек, атаковать вторую батарею, сбить пушки, отогнать людей от пушек, поднять всей эскадре Марс-Реи, идти всем своим курсом, атаковать третью батарею, встать на якоря и бить по батареям. Видео кипел, как в котле. Русские корабли выстроились полукружьем, развернулись пушечными бортами к берегу и опоясались вспышками. Ядра огненными стрелами проносились в ту и другую сторону. Снесло земляное укрытие у второй батареи. Перевернуло пушку на третьей. Картечью скосило 10 стрелков на вершине холма. Содрогнулся святой Николай. Полетели щепки от грот Марса-Рей. Раскололась лодка с десантными орудиями. Пошли на дно пушки, банники, пыжевики, пороховые картузы, отстегивая портупеи, сбрасывали подсумки, вырывались из водяного плена солдаты десанта. Бой разгорался, но вот что-то в нем изменилось. Ушаков почувствовал, вторая и третья батареи стреляют в разнобой и реже. Отдал сигнал всей эскадре вести десант между второй и третьей батареями. Через несколько минут отдал второй. Эскадре вести десант между третьей и четвертой батареями. Французы, загнанные на середину острова, спасаясь от турок, бежали к русскому флагу. И было отчего. За голову француза турецкие командиры выдавали несколько золотых монет. Немало для горца из бедного селения, да и для регулярного солдата вполне прилично. Все деньги раздали им русские офицеры, да и солдаты выскребли карманы, спасая от усечения головы бывших врагов. Генерал Пиврон, что командовал уже сдавшимся гарнизоном, озирался на кровавое пиршество войны. Его самого только что вытащили из бочки, куда он спрятался от турецких ятаганов. Кейзерфлаг на первой батарее, Видео наш. Ушаков кивнул и повернулся в другую сторону. Там, на Богоявлении Господнем, приходилось тяжко. Он сражался с Леонардом и фрегатом Струня. Не пускал подкрепления на Видео, бил по крепостным пушкам. В крепости же не знали, откуда ждать основной десантный удар. Оттуда, снизу, от батарей или отсюда, из трюмов кораблей, что добивали Видео. Солдаты вели стрельбу на севере, на юге, здесь у моря. И, казалось, уже вся крепость в огне и опасности. К вечеру стало тише. С кораблей на Святой Павел прибыли с донесением посыльные, получили новые задания от Ушакова. С зарей предстояла атака. Но она не состоялась. В 8 утра в заливе перед Видео показалась шлюпка с Андреевским флагом и флагом французского командующего. Адъютант вручил письмо Ушакову, подписанное Дюбуа и Шабо. «Господин адмирал, мы полагаем, что бесполезно подвергать опасности жизнь нескольких сотен храбрых русских, турецких и французских солдат в борьбе за обладание Корфу. Вследствие этого мы предлагаем вам перемирие на срок, который вы найдете нужным для установления сдачи этой крепости. Мы предлагаем вам сообщить нам ваше намерение по этому поводу, чтобы прекратить пролитие крови. Если вы желаете, мы намерены сделать, если вы не предпочтете предъявить нам ваши». Дивизионный генерал, главный комиссар Дюбуа, главнокомандующий французскими силами Шабо. Ушаков задержал посыльных, послал шлюпку за Кадыр-Беем и положил сроку для капитуляции 24 часа. 20 февраля на корабле «Святой Павел» вице-адмирал Ушаков, капитан Кадыр-Бей, главный комиссар исполнительной директории Французской республики Дюбуа, дивизионный генерал Шабо подписали статьи о сдаче крепости. Над крепостной башней были подняты русский и турецкий флаги. За столом победителя. Ушаков попросил всех своих капитанов помести по сусекам. Пригласил на прием Дюбуа и Шабо. Не хотелось в грязь лицом перед побежденными ударить. Ненависть и злость господствовали в его душе во время осады, а сейчас проявились добродушие и мягкосердие. Сдались все-таки. Ставил себя на их место и отвечал твердо: «Нет, я бы не сдался». «Но почему? Ведь безнадежно губить людей бесчеловечно. Он военный и знает, что потери неизбежны. Его дело воевать, но воевать разумно». Нет, он не сдался бы, потому